Глава 10. Повиснув на тросе, я без проблем спустился вниз, следуя за лифтом. А когда остановился рядом с ним, похвалил себя за осторожность. Внизу все заполнил подозрительный туман. Он определенно был искусственного происхождения, так как, повисев некоторое время, рассеялся довольно быстро. Большую его часть затянула в себя вентиляция, а то, что осталось, стало выдувать вверх. Налицо самая обычная ловушка для тех, кто без предупреждения решил спуститься вниз. Само собой, я не дышал, мои друзья, скорее всего, тоже. Когда мы услышали, как в кабину кто-то зашел, Пемброк прыгнул вниз, мгновенно выжигая пирокинезом дырку в кабине. Я же просто отпустил трос, приземлившись на сам лифт. Пемброк уже был внутри и кого-то там разносил. Когда мы с девушкой оказались внутри, вслед за Диром, то увидели раскиданный отряд бойцов и скрывающийся за поворотом попу Пемброка. Похоже, Дира решил нас не ждать и сделать все сам. Не лучший выбор, учитывая, что из-за своей поспешности он чуть не угодил в очевидную ловушку. А еще не ясно, чего пес так спешит. Смайл слишком ценный кадр, чтобы его так просто пустили в расход. Причина спешки стала ясна довольно быстро. Уже за поворотом мне на глаза попался уже позабытый логотип с аббревиатурой SMA. Вот после этого уже и я сорвался с места в карьер. Если здесь и замешана эта корпорация, то ничего хорошего ждать не стоит. Это та в моей глуши, она загнулась, а тут в городе скоты продолжали свои изыскания и наверняка многое узнали о системе. Во всем этом замешан ныне покойный старик. Самое хреновое в том, что у корпорации было прикрытие и доступ к подземелью. Они имели все необходимое для изучения системы и последствий ее появления. Это просто чудо, что я умудрился сюда попасть. По идее, владельцы всего этого просто не допустили бы моего появления в крепости и убили при первой возможности. Вот тут и скрывается странность, ведь в командовании не дураки сидят, оттого их действия непонятны. Понятное дело, раз появился человек с имуществом корпорации, приказ должен быть выполнен четко и в кратчайшие сроки. Объект устранить, имущество забрать. Чего они телились, непонятно. Пемброк не жалел никого. Пока я с Халитой бежали за ним по коридорам лаборатории, Дир использовал телекинез на полную катушку. Работников тут действительно было много, и всех пес раскидывал в разные стороны без жалости. Он не делал разделения на пол или должность. Видимо, для него все были сейчас врагами. Бежать за обезумевшим псом, перепрыгивая через тела стонущих людей, было неприятно. Я видел, что эти люди ни в чем не виноваты, что они аналогично остальным в крепости были под гипнозом. Вот только останавливаться нельзя. Мой приоритет в данной ситуации на стороне Пемброка. И даже если половина из персонала подземного комплекса умрет от травм, я не стану винить себя, хоть и могу сейчас помочь им. Нагнать Пемброка нам позволило первое серьезное препятствие, что встало перед ним. То была гермодверь. Она не желала поддаваться способностям Дира. И тут уже пригодился я, а точнее мой кристальный меч. Аналогично прошлому разу я стал безостановочно бить мечом, не разбираясь, как устроена сама дверь. Это было неважно, для меча земной металл был словно бумага и рассекался с легкостью. А вот когда я предполагал, что почти закончил, чуйка снова напомнила о себе. Я только успел толкнуть Халиту в сторону, когда куски двери, вместо того, чтобы упасть, полетели в меня, будто их изнутри кто-то силой толкнул. Устоять на ногах я не смог. Броня там, где она была, сдержала удар. На торсу все равно досталось сильно, даже дыхание сбило. Сейчас я пожалел, что не могу использовать свои способности. Будь со мной Марево-щупалец, подобный сюрприз я бы даже не заметил. Перекатом ушел в сторону и встал на ноги. Алита все так же скрывалась за стеной. Вот Пемброк вовсю сражался с противником по ту сторону остатков двери. Самое скверное было в том, что тип, устроивший нам столь эффектное приветствие, совершенно не скрывался, а просто стоял, преграждая нам путь. Попытки Дира навредить ему пресекались сферообразным барьером, что отражал как физические атаки, так и воздействие перекинеза. Куски гермодвери отскакивали от этой сферы, как если бы ударились об стену. На прямое влияние перекинеза сфера частично краснела, но не давала жару проникнуть внутрь. И я так понимаю, напрямую поджечь парня тоже не дает. С челюстями аналогичная беда. Все усилия моего друга уходили впустую. Поняв, что нужно что-то делать, рванул вперед. Пемброк воспользовался шансом и максимально уменьшил радиус обзора противника. Огненные челюсти, перекинез, куски гермодвери — все это разом атаковало гада, лишь бы он не увидел меня. Я был уже в метре от противника, когда тот перешёл в атаку. Меня будто молотом огрело. Помимо звёзд в голове мелькнуло лицо королевы, как напоминание, а затем оно сменилось встревоженным взглядом Халиты. Пролетая мимо неё, понял, что если я не верну собственные силы, то этот хрен нас всех просто раздавит. Мир перестал вертеться перед глазами, сменившись болью, привкусом железа на языке и запахом бетона с палёным пластиком. Не знаю, какой полёт шмеля я только что исполнил, но остановился очень удачно. Сидячее положение. Чтобы видеть коридоры противника, достаточно смотреть вперёд. Руки раскинуты в стороны. Кристальные кинжалы и меч всё ещё в моих руках. Я ещё вполне способен сражаться. Из минусов боль по всему телу, головокружение и слабость. Когда я почувствовал, что первая единичка энергии восстановилась, мысленно поблагодарил этого типа. Своей атакой он сжёг последние запасы святой воды, что остались в моём теле. При спокойных обстоятельствах, когда организм здоров, процесс восстановления сильно замедляется, но энергия не восстанавливается. Сейчас же святой воды больше не осталось во мне. Она залечила, что смогла, и испарилась. «Псих, выходи, для тебя есть работа», — произнёс я, и пусть и на короткое время, специально обманывая собственные чувства, представил, что боль мне приятна. Дёрнув руками, оттолкнувшись от стены, встал на ноги, покрутил шеей, наклоняя голову из стороны в сторону. Весь мой образ гласил, что я ни капельки не пострадал. «О, как! Меня! Снарядом да об стену! Ну ты и красавчик!» Кристальный меч медленно направил на противника. «Впечатлил ты меня, Шарик! Только для тебя! И только сегодня! Я надеру тебе зад, не используя свои железки!» Меч и кинжал падают на землю. Моё второе «я» их просто отпустил и бросился вперёд. Большими прыжками от одной стены к другой быстро сократил дистанцию. А оказавшись у гермодвери, ушёл в пространственный шаг, сбегая из-под удара воздушного молота. «Сейчас я затащу эту катку». Оказавшись рядом с Халитой, я чмокнул её в щеку и снова пропал в пространственном шаге, оказавшись над противником. «Пинок превосходства!» Удар под усилением не смог пробить сферу, но сила удара вбила её на четверть в бетонный пол. Хотя нет, небольшая часть купола всё же сдалась. Носок сапога смог пробить в себе щели. Она, впрочем, очень быстро затянулась, хотя даже полученный эффект уже невероятен. «Не туда!» — молот пускает ряд трещин по стене. «И не тут! Ха!» Противоположная стена покрылась трещинами. Как ни старается, а за мной ему не угнаться. Этот слабак крут лишь своей защитой и направленными атаками. Площадных ударов нет, или он боится их тут использовать. Что ж, это мне на руку. Снова над ним, только сейчас атака коленом по защитной сфере с призрачным ударом на весь доступный объём энергии. Если уж давить, то всей мощью. А то будут потом винить, мол, поддавался, время терял. Я изучал врага, пусть он и недостоин был потраченного времени. Голова противника расплескалась в разные стороны, но его всё ещё активная сфера защиты не пропустила куски мозгов и черепа наружу. Когда же она рассеялась, весь суповой набор свалился на пол вместе с телом покойного. «Я же говорил, что эта катка моя!» Покрутившись на кровавом полу, лунной походкой подошёл к товарищам. «Ну и чего стоим? Погнали дальше! Там, возможно, печеньки дадут. Догонят, а потом ещё дадут. Этого нельзя пропустить. Пошли, пошли!» И, подавая пример, первым отправился дальше. «Ах, да!» Я остановился, повернул голову, как сова, разве что с хрустом и выпучив глаза, добавил. «Халита, лапочка, подбери мои железки!» А то район тут неблагополучный, того и гляди, уведут шмот. Смотри, как зыркают, явно нехорошее задумали». Не поворачивая голову обратно, сместил глаза, указывая на оставшийся в живых персонал комплекса, что сейчас сжался по углам. Мои товарищи догнали меня спустя минуту. Я стоял и с видом знатока рассматривал очередную гермодверь, что вела в красную зону. «Налицо явно важное место, не находите?» Оглянувшись на своих, всем своим видом показала, что их мнение крайне важно для меня. «Найкрос, а с тобой всё в порядке? Ты будто другой человек». Девушка встревоженно смотрела на меня, держа моё оружие в руках, будто оно принадлежит ей. Впрочем, правильное решение ей на данный момент нужнее. «О, это личный вопрос, моя дорогая. Более чем, более чем». Рядом с гермодверью располагалось окно охраны, где сейчас находилось двое человек. Наше появление и убийство местного игрока, видимо, сильно подкосило у них уверенность в собственных силах. Оба просто стояли и не знали, что делать. Единственное, что защищало их от нас, это бронированное стекло. так сказать, я нормальный. Рывок с тараном разнесло как само стекло, так и стену вместе с приборной панелью, что стояла там. Охрану посекло осколками, однако я не дал им так просто подохнуть, перекрыв маревом основной дождь из железа и стекла. Когда все улеглось, подобрал обоих и вышел с ними к своим. Обоих охранников уткнул в гермодвери. «Найкрос, какого чёрта?» Перед лицом Халиты висело несколько осколков стекла, остановленные Диром. «Ты в своем уме?» «Ну, конечно же, нет. И да, а в чем вопрос?» «Ах, да, об уме. Нет, не совсем. Тот я слишком сдержанный, а тут в нашей, этой, как его, а, миссии, по спасению белой задницы, без безумия не обойтись. Во!» «Ты чего несешь?» «Я несу тортик, точнее, два. А вообще ты права, ложанулся я немножко. Так что просто забудь, ага?» «Нет». «Ну ладно, дорогая, ты права, дорогая. Как скажешь, дорогая, это наше совместное решение, ага?» «Ты...» «Да, я. А сейчас смотри». Обоих охранников щупальца марева слегка отстранили от гермодвери, после чего резко приложили об нее. Не сильно, я бы даже сказал мягко. Но им и этого хватило, чтобы взвыть от боли. Я развернул пленников лицами к себе и извлек у каждого из кобуры по пистолету. Хорошему пистолету, хочу заметить. Сборка явно не наша, тут что-то уникальное, не системное, конечно. Только цифровой индикатор боезапасов на простые пуколки ставить не станут. Посадив обоих на пол, направил пистолеты в ноги охранникам. Говорят, что простреленное колено мгновенно меняет взгляды человека на жизнь. Проверим, так ли это. Если не хотите быть моими подопытными, то скажите. Нет, поведайте мне, что за той красной, как ваши лица, дверью. Иди нахрен. Синхронный выстрел двух пистолетов, и оба пленника валятся на бок, корчась в муках и заливаясь криком. «Вы бесполезны!» Щупальца швыряют их обратно в разнесенную мной комнату. Если до этого я их жалел, то сейчас особо не церемонился. Уверен, мусор совсем не смягчил их приземление. «Халита, держи пушки и дай мне железки. Пойдем по старинке. И да, отойдите, а то вдруг там опять сюрприз ждет. Энергии у меня теперь куча, поэтому, врубив ускорение, я за секунду превратил гермодверь в бесполезные куски металла. А чтобы мне не устроили ответку за вторжение, маревом воткнул их внутрь. «Кто в домике живет? К вам пришел белый полярный з...» Моя фраза остановилась на полуслове, когда я увидел группу игроков в полной экипировке. Все выше 40-го уровня. У каждого автоматическое системное оружие, и оно направлено на меня. «А можно я за базукой схожу? Просто вас тут чрезмерно много». Ответом стал синхронный залп, что, впрочем, ушел в пустоту, так как я уже находился у крайнего из толпы и запускал рывок. Мой маневр заметили только двое, и только они смогли избежать атаки, остальные свалились мертвыми. Да, способ ведения боя покойной ныне Шейти весьма эффективен, особенно когда в руках оружие, которому плевать на защиту. Все их способности оборонительного типа не смогли противостоять лезвию столь крутого меча. Что и неудивительно, сами-то центровые дальше 23-го уровня не спускались. Вот и неоткуда им было обзавестись серьезными материалами. Только уровень способностей и крафт. Электрический разряд настиг меня при выходе из рывка. Прошелся по телу, вызывая судороги в мышцах, и перешел в лезвие меча. Только это спасло меня от хорошей прожарки электричеством. Надо сказать, подобная плеуха мигом привела меня в чувство. А второе «я», которое безумное, спряталось, не желая связываться с таким противником. Второй, оставшийся в живых, покрывался синим свечением и вместе с этим становился чуть больше, поэтому я поспешил рвануть к нему. Поскольку первый продолжал держать электрическую дугу, бесполезно расходуя ее, а я, естественно, воспользовался этим. Молния без проблем следовала за мной в рывке, не отпуская меч. Но в итоге она перескочила на противника, поджарив того за пару секунд. Дружественный огонь, да? Замечательная штука на самом деле, особенно если работает на моей стороне. Я ожидал, что убийство своего тот воспримет достаточно эмоционально, чтобы дать мне шанс атаковать. Однако ему, видимо, совсем плевать на товарищей. К счастью, Пимброк не остался в стороне и окружил его огненными челюстями, что сомкнулись, превращая опасного бойца в окровавленную фигуру. Даже доспехи не спасли. Все же уровень решает многое. Впрочем, само тело не слишком пострадало, всего-то куча мелких ран, но именно вмешательство Дира дало мне возможность приблизиться и отрубить тому голову. Вот и все. Кажется, это были последние. Я огляделся. Лаборатория... Нет, настоящее ядро исследовательского центра, где занимаются разработкой самых важных проектов. Так в одном месте я заметил прототипы автоброни, что были на деде. В другом — различные материалы из подземелья, окружённые крутым оборудованием. Ну и как вишенка на торте, за стеклом на каталке цель нашего вторжения. Смайл собственной персоной. Подголянец лежал без чувств, и к нему тянулась куча проводов. Моя душа запела от такого зрелища. Наконец-то эта белая задница получила по заслугам. Жаль, что Дир не дал мне насладиться зрелищем, используя свой телекинез. От его воздействия все провода разом отсоединились, а стекло он просто расплавил. «Итак, всем оставаться на своих местах!» Закричал я, так как уже больше 10 человек персонала вышли из своих укрытий. «Кто попытается уйти, умрёт. Кто скажет хоть слово, умрёт. Кто посмеет грызть семечки, не поделившись со мной, тоже умрёт». В доказательство своих слов ударил щупальцами по полу. От грохота и пошедшего трещинами пола людей проняло. Да что там говорить, сам не ожидал, что будет так эффектно. Постояв некоторое время со взглядом, полным желанием докопаться хоть и до кого-то, направился к Смайлу. Тот всё ещё лежал без чувств. Не знаю, зачем его положили под общий наркоз, но выйдет он из этого состояния не скоро. Наверное, сейчас лучший момент, чтобы использовать святую воду, а то мало ли, какие там последствия после пленения получились. Если судить по технике, что использовалось на нём, из пса хотели вытащить всю внедрённую в него информацию. Возможно, я, конечно, не уверен, но, думается мне, этот процесс одноразовый. Халита, полей его водичкой. Подождём, пока он придёт в себя. Девушка кивнула, соглашаясь со мной, хотя бутылка в её руках уже была. Даже если бы я не сказал, Смайлу было бы оказана помощь. Но пока ждём, можно пообщаться с персоналом. Моя улыбка не обещала им ничего хорошего, и они это уже понимали».